По примеру старика Хаттабыча. Довольно долго, с позволения сказать, летательный аппарат имел распространение в сказках вроде «Тысячи и одной ночи», да и в русских сказаниях, где Иван-дурак получает ковер-самолет от Бабы-Яги. Можно припомнить, что в роли необычного транспорта выступают ковры у Марка Твена в «Путешествии капитана Стормфилда в рай» и у Лазаря Лагина в книге «Старик Хаттабыч». Теперь, судя по всему, возможность прокатиться на любимом транспортном средстве волшебников вскоре появится у любого желающего. Группа ученых из Франции и Соединенных Штатов, возглавляемая лауреатом Иг Нобелевской, или иначе Шнобелевской премии, Лакшмина Нараяном Махадеваном из Гарварда, разработала проект самого настоящего ковра-самолета, сообщает журнал Nature. Для начала исследователи провели эксперимент с гибким вибрирующим листом, погруженным в жидкость. Выяснилось, что лист, если ему при помощи электрических импульсов задать определенную амплитуду колебаний, не тонет и даже передвигается в жидкой среде. Новые расчеты показали, что вибрирующий ковер может точно так же вести себя и в воздухе. Для этого он должен располагаться близко к горизонтальной поверхности, к примеру, земле или воде. Подталкиваемый электрическими разрядами, предмет сможет левитировать благодаря тому, что между ним и поверхностью возникает зона пониженного давления, а разница в давлениях снизу и сверху создает подъемную силу. Сейчас, по выкладкам ученых, в воздухе сможет удержаться ковер со стороной около 10 сантиметров и 0,1 миллиметра в толщину. При частоте вибрации 10 Гц и амплитуде 0,25 миллиметра. Скептики утверждают, что увеличить площадь подобного летательного аппарата невозможно. Для этого потребуется слишком тяжелый и мощный двигатель. Да и летать на постоянно вибрирующем ковре будет неудобно из-за постоянной тряски. Тем не менее, ковер сможет двигаться вперед, если направлять волны колебаний от одного края к другому. Тогда он будет немного наклоняться, как, например, вертолет, но в отличие от него двигаться в сторону более высоко расположенного края. Любопытно, что в сказках у летящих ковров самолетов приподнят именно передний край. А пока суд да дело. Другая группа гарвардских ученых создала тонкие полимерные листы, покрытые клетками из мышечной ткани крыс. Воздействуя на такие листы электрическим током, можно заставлять их периодически сокращаться и за счет этих колебаний передвигаться в жидкости. Морские скаты совершают более сложные движения, когда скользят над морским дном, но идея та же, пояснил профессор Махадеван. Он полагает, что законы физики позволяют заставить летать и более тяжелый ковер. За последние 100 лет был сделан ряд открытий, говорящих о том, что звук может быть источником больших сил и энергий. Речь идет о том, что при правильном учете свойств среды в подборе частоты звук способен вызвать появление дополнительной энергии. Одним из первых, как ни странно, столкнулся с проявлением этой энергии американский музыкант Джон Кили. Он жил в XIX веке. Он публично демонстрировал свои достижения и утверждал, что для каждого тела существует мелодия, способная изменить его вес как в сторону уменьшения, так и увеличения. В доме, где жил Кили, сохранилась его лаборатория, сообщает историк Ильин. В ней когда-то находились многочисленные и непонятные устройства с не менее странными названиями: либратор, симпатический передатчик, дезинтегратор, Они состояли из музыкальных инструментов, органных труб, камертонов и обычных резонаторов в виде сфер, конусов и цилиндров. То тут, то там попадались диски с тонкими спицами из золота и платины. Отдельные элементы соединялись свободно висящими шелковыми нитями. Одна из них тянулась к большому механизму с колесами, цилиндрами и шестернями. Когда Килли трогал смычком струны цитры, вся система, представлявшая собой сложный и точно настроенный акустический резонатор, откликалась, и в углу лаборатории приходил сам собой в движение массивный механизм с колесами и поршнями, то есть, говоря иначе, от звуков в огромном механизме рождалась энергия неизвестной природы. Вот еще один опыт Килли. Стеклянный сосуд высотой более метра он заполнял водой. Металлическая крышка сосуда была соединена со сферой симпатического передатчика толстой проволокой из золота, серебра и платины. На дно сосуда Килли помещал металлические шары. Изобретатель приводил в действие симпатический передатчик. Начинали петь камертоны. Труба издавала короткий звук, и шар на дне сосуда начинал покачиваться. Затем медленно отрывался от дна и устремлялся вверх. Труба звучала снова, всплывал второй металлический шар, затем третий. Когда музыка стихала, шары продолжали плавать. Их вес явно уменьшился. Говорят, в начале 90-х годов XIX века Джон Уоррел Килли продемонстрировал журналистам и военному ведомству США небольшую летающую платформу. На ней располагалось кресло пилота, а перед ним приборный щиток, похожий на клавиатуру пианино. С нижней стороны платформы были установлены резонаторы. Их звучание отрывало платформу от земли. Сохранились воспоминания очевидцев, в которых говорится о том, что платформа летала с большой скоростью, мгновенно меняла направление полета. Но пилот, это был сам Килли, не испытывал при этом действия ускорения. Однако в то время нужды в скоростных и высокоманевренных летательных аппаратах не было, и военное ведомство отказалось финансировать работу Килли. Жаль, но еще обиднее, что ни сама платформа, ни ее чертежи не сохранились. Изобретатель опасался кражи своих идей. Опасался настолько, что не посвятил в них ни друзей, ни соратников. Внезапная кончина изобретателя придала забвению все его достижения. Есть ли что-то общее у работ Махадевана и Килли? Поживем, узнаем. Пока, по словам профессора, если хотите прокатиться без тряски, нужно сделать много маленьких ковриков. Но в таком случае скорость будет невелика. Что касается ковра, способного нести человека, то, согласно расчетам и закону масштабирования, он останется в сфере волшебного, таинственного и теоретического. Ковер придется соткать из ультралегких материалов и добавить к нему супермощный мотор. Махадеван надеется, что его усилия будут способствовать продвижению этой работы, и кто-нибудь сможет реализовать эту мечту, притворить теорию в реальность. Тем более, что в своем исследовании Махадеван идет по стопам команды ученых из Университета Святого Эндрюса, Шотландия, которые сообщили о поразительных эффектах левитации. С ними они столкнулись в процессе моделирования силы, заставляющей предметы слипаться, отмечает газета Daily Telegraph. Профессор Ульф Леонард и доктор Томас Филдин нашли способ обратить это явление, получившее название «эффект Казимира», в результате чего предметы не притягиваются, а отталкиваются. Их открытие может в конечном итоге привести к разработке работающих без трения микромеханизмов, движущиеся детали которых будут подвешены в воздухе. По словам ученых, этот принцип можно использовать и для поднятия в воздух более крупных объектов, вплоть до человека, что снова приближает нас к ковру-самолету. Таким образом, создание ковра-самолета все же реально. И доктор Махадеван может составить компанию своим предшественникам, которые получали сначала и Гнобелевскую, а потом и Нобелевскую премии.